Глава 78. К Гейдеману я отправилась лично, чтобы гордому портному не показалось неуважительным мое приглашение письмом. Слуга провел меня в кабинет и предложил чаю, от которого я тут же отказалась. Не до чаепития сейчас. Тут бы общий язык с непростым характером найти. Я нетерпеливо расхаживала по комнате, мимолетом отмечая безупречный вкус хозяина, и немного переживала о предстоящем разговоре, ведь в первую нашу встречу он показался мне достаточно жестким и консервативным человеком. Кто знает, как он отреагирует на мое предложение. Гейдеман не заставил себя ждать и, войдя в кабинет, вежливо и учтиво поклонился. «Графиня, я рад приветствовать вас в своем доме. Что привело ваше сиятельство в мои пенаты?» «Добрый день, Карл Генрихович». Я улыбнулась ему дружелюбно и мягко, по-женски. «Разговор у меня к вам есть, неотложный». «Любопытно». Он указал мне на большое кожаное кресло, и когда я присела, устроился напротив. «Позвольте, я угадаю. Вам нужна моя помощь». «Именно». Я не стала юлить и начинать с долгих и пространных речей. «Как вы знаете, мой дом мод шьет для императрицы, и как бы хорошо ни шли дела, от помощи я не откажусь. От вашей помощи, Карл Генрихович». «Вы хотите, чтобы я помогал вам в вашем доме мод?» Его брови поползли вверх. «Ваше сиятельство, вы, конечно, извините меня, но под женским началом я работать не буду, даже под вашим». «Я хотела предложить вам возглавить его», — сказала я и с удовольствием наблюдала за его нарастающим изумлением. «Вы станете портным императрицы». «Но...» — он прищурился, пристально глядя на меня. «Есть какое-то «но». «Конечно», — честно призналась я. «Имея статус и положение в обществе, я не могу заниматься этим открыто, но и полностью отдавать права на дом моды тоже не собираюсь. Работаем сообща. Идет? «Что ж...» — Гейдеман задумчиво потер подбородок. «Черт с вами, ваше сиятельство, по рукам». Помощь замечательного портного оказалась очень ценной. Он сразу же вник в дела дома мод и всегда давал нужные советы. Строгий и правильный портной мигом навел порядок в мастерских и сразу же нашел общий язык с Подорожской, так похожей на него хваткой и волевым характером. Прошло почти 40 дней после рождения Алёшеньки, так мы с Мишей решили назвать нашего сына, и отец Даниил напомнил мне, что пора бы и окрестить дитя. Мое внимание сразу же переключилось на пошив крестильного наряда для новорожденного. Шили его вручную самые лучшие мастерицы, используя при этом материалы наивысшего качества. В качестве основной ткани использовался воздушный шелк и украшался изысканным брюссельским кружевом тончайшей работы. Держа в руках крестильную рубашечку, полотенце и искусно вышитый чепчик, я чуть не пустила слезу, представив свое милое чадушко во всем этом великолепии. К моему удивлению и радости, о крещении Алёши заговорила сама императрица. Она пригласила меня к себе на кофе, чтобы послушать о делах в доме мод, и вдруг сказала: «Графиня, пора бы и наследника окрестить. Что же вы не торопитесь? Крестить нужно сына для избавления от его первородного греха, освящения души его благодатью Святого Духа, чтобы мог он общаться с Богом без преград. Не тяните, а я в крестные матери пойду». Эта новость всколыхнула весь наш дом. Только и разговоров было о том, что сама Екатерина Алёшу крестить будет. Миша взбудоражился не на шутку, и я грешным делом распереживалась, что его удар хватит. Но муж, несмотря на еще слабое здоровье, выпил рюмку рябиновой настойки и с гордостью сказал: «Хорошо, сынок наш, Машенька, начинает. Далеко пойдет Апраксин. Ой, далеко». Я улыбалась, глядя на него и на сына, сладко сопящего в уютной колыбели. Уже сейчас было заметно их сходство — заметное только матери и близким людям. Недовольно сморщенный лоб, чуть большеватая верхняя губа и слегка торчащие ушки. Апраксин в миниатюре. Крестным отцом мы решили взять моего духовника, отца Даниила, который обрадовался такой новости и даже прослезился от охвативших его чувств. «Крещается раб Божий Алексей во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Эти простые слова, произносимые густым, сильным голосом батюшки, приводили меня в трепет и отзывались в русском сердце с неимоверной чистотой, похожей на малиновый звон. Алёша закатился, закричал, когда он опустил его в купель, и этот звонкий плач взмыл к самому куполу, оповещая о рождении нового православного. В это время отец Даниил взял в руки полотенце и принял своего крестника от купели, нежно прижимая к своему сердцу. Алёша ещё несколько раз взвизгнул и притих, глядя на него чистыми, полными слёз глазами. Его облачили в рубашечку, надели крест, и уже после этого Алёшу взяла императрица. «Хороший какой, ладный!» Она увидела мой взволнованный взгляд и весело сказала. «Да не бойтесь вы, Мария Андреевна, не глазливая я, да ещё и в доме Божьем». Екатерина подарила мне красивый гарнитур из серёг и кольца с рубинами, а Михаилу — набор ножей, украшенных драгоценными камнями. Но самый роскошный подарок она преподнесла своему крестнику. Это была мерная икона святого Алексия. Мерная икона. Для крещения младенца родители специально заказывали у мастера мерную икону с изображением покровительствующего святого, который будет на протяжении всей жизни охранять ребёнка. Такой образ становился семейной святыней и передавался по наследству из поколения в поколение. Я когда-то читала о таком обычае, но увидеть всё вживую оказалось куда невероятнее. Святой покровитель сына был изображён в полный рост. Икона размером с Алёшу вызывала восхищение. Испокон веков считалось, что икона в рост ребёнка станет верной защитницей, а также поможет в духовном становлении на протяжении всей жизни, — ласково сказала Екатерина. Преподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его, Евфимиан, отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола для сирот и вдов, для путников и для нищих. У Евфимиана и жены его Аглаиды долго не было детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды, и услышал её Бог, и послал им сына. Отец назвал младенца Алексий, что в переводе с греческого означает «защитник». Так пусть же и ваш наследник станет защитником и рода своего, и отечества. Она поцеловала притихшего Алёшу в лобик и передала его мне. «Поздравляю, Мария Андреевна, и желаю здоровья да благополучия вашей семье». Когда мы вышли из храма, мелодичный колокольный звон взметнулся в небо, и яркие лучи солнца коснулись белоснежных стен, золотя их своим сиянием. Чистое голубое небо слепило глаза, и казалось, будто ангелы спустились вниз, чтобы поприветствовать нас. Было в этом моменте столько света и любви, столько счастья, что я сморгнула набежавшие на глаза слёзы, крепче ухватила мужа под руку и, проследив глазами, как держащая на руках Алёшеньку Маша, торопливо забирается в карету, искренне и от всей души сказала «Спасибо тебе, Господи». И в этот момент подумала, что теперь до конца поняла, что значит русская душа. Загадочная русская душа, она предмет восторгов и проклятий, бывает кулака мужского сжатий, бетонные препятствия круша, а то вдруг станет тоньше лепестка, прозрачнее осенней паутины, а то летит, как в первый день путины, отчаянная горная река. Евгений Долматовский, 1963 год.